9 февраля в Токио прошло собрание японо-корейской дружбы «Новая весна» в честь Дня Звезды. Здесь присутствовали председатель Японского комитета поддержки самостоятельного и мирного объединения Кореи Химари Хумихира и другие представители Японии, генсек Международного института идей Чучи Огами Генети, зампредседателя президиума Центрального комитета Ассоциации корейских граждан в Японии Нам Сын У и работники ассоциации. На собрании была показана видеозапись об успехах нашей армии и нашего народа, достигнутых в минувшем году под руководством Великой партии в строительстве могучего социалистического государства. Затем были речи.